7. За несколько дней до исчезновения Дэвида Брауна Рут, к собственному испугу и разочарованию, поняла, что стала изгоем. Никто не плевал в нее, когда утром она шла по улице на работу в ратушу, никто не бросался камнями. Даже в мыслях людей миссис Макосланд по-прежнему чувствовала доброту, но знала, что все оборачиваются ей вслед. И продолжала шагать с гордо поднятой головой, с безмятежным выражением на лице, словно не ее голова гудела и раскалывалась от боли хуже сгнившего зуба. Словно не она провела эту ночь, если б только вы знали, как громко в ночи, без сна, ворочаясь в постели, погружаясь в ужасные, не остающиеся в памяти сны и ценой огромных усилий, находя из них выход. Горожане следили за ней, следили и ждали. Вот только чего? Впрочем, Рут знала и это. Ждали, когда она обратится.